Похоже, транзитная. Сейчас разгонимся и снова прыгнем. Очень, похоже, что так. Вот только сколько можно прыгать? Не знаю, но мы уже прилично отлетели от станции. Еще на станции я скачал себе на нейросеть карту систем, находящих возле центральной базы второго флота. Отсчитав 2 недели полета, провел на карте окружность с центром на станции. Окружность местами прошла практически по краю карты. Знать бы еще, в какую сторону от станции мы направились. Местами окружность проходила по совсем неизученным системам, официально принадлежавших Хаварской империи, но по факту не принадлежащих никому. Понятно стало одно — на Нарок мы точно не летим. Если раньше я подозревал, что мы могли заложить приличный крюк, чтобы запутать следы, и делалось это с целью, чтобы никто не догадался о финальной системе нашего полета, сейчас же мои последние подозрения на этот счет отпали. По всем вариантам мы уже должны были находиться там, но ничего похожего на обжитую планету и станцию около нее здесь точно не было. Мы однозначно летели не туда. Вопрос «куда?» оставался открытым для всех, кроме капитана и штурмана. Несколько часов мы летели осторожно, словно крадучись. Хотя я не понимал, с чем это может быть связано. У нас было такое солидное охранение, что нам совершенно нечего было бояться. Да и сам десантный корабль был отлично бронирован. Головные орудия у него также присутствовали. Не такие мощные, как у соседнего линкора, но не уступающие по мощности головным орудиям крейсеров. Кроме того, корабль был весьма щедро оснащен зенитными орудиями. Приблизиться к нему безнаказанно представителям москитного флота, истребителям или штурмовикам было крайне сложно. Вот только сейчас зенитные орудия не могли использоваться в связи с тем, что на борту отсутствовала часть экипажа, отвечающая за их работу. Мы по большой дуге облетели планету-гиганта, недалеко от которой вышли из гиперпространства. На ее орбите я заметил много спутников разного размера. От совсем крошечных до огромных каменных глыб. Засады они, что ли, боятся? За такими спутниками пираты очень любят устраивать засады. Вот только одинокий пират вряд ли рискнет напасть на нас, а пиратской эскадре здесь нечего делать. Если только мы не привозим что-то ценное, и это ценное охраняют СБшаники. Повертев в голове, что это может быть? Так, ничего и не придумал. Это должно было быть совсем небольшим по размеру, но в то же время очень дорогим. Чтобы из-за этого пираты захотели собраться в большую эскадру. Вот только это было крайне мало, вероятно, значит, вероятность встречи с пиратами была незначительной. Однако командир нашей эскадры, похоже, так не считал. Он решил подстраховаться. Боится, похоже, чего-то, решил я для себя или получил такой приказ. Эскадра, обогнув по широкой дуге 6-ю планету в системе, взяла курс на сближение с 5-й планетой. Эта планета сильно уступала по размеру 6-й планете, но, как и 6-я планета, относилась к классу планет-гигантов и вряд ли могла быть населенной. Если только наша цель находиться на спутнике планеты, вот только визуально спутников у планеты не обнаруживалось. Возможно, они и присутствовали, но находились на другой стороне планеты. Скоро станет понятно. Утром меня разбудило срочное сообщение от Искина. В нем оказался приказ капитана. Мне приказывалось срочно явиться в кают-компанию. Посмотрел на время. По корабельным у времени было раннее утро. Вот чего ему не спится. Проворчал в адрес капитана, стал одеваться и вооружаться. На пути в кают-компанию меня догнал Ники. «Не знаешь, что произошло?» Спросил он меня. Без понятия. Спал как все, а потом разбудило сообщение. Меня тоже, а как обстановка снаружи? Не знаю, не смотрел. Мы вроде не в гиперпространстве. Вроде нет, и заинтересовавшись, подключился к наружным камерам наблюдения. Оказалось, мы уже облетели 5-ю планету и теперь летим в сторону местного светила. Причем не разгоняемся, как для прыжка. Мы по-прежнему в той же системе. Облетели 5-ю планету и направляемся в сторону местного светила. А я подумал, что мы прилетели. У меня есть такое же подозрение, но рядом нет ни планет, ни их спутников. Может, встретиться с кем-то здесь должны? Кто его знает? Думаю, сейчас нам многое расскажут. Не просто так нас собирают. Около нас многие вылезали из своих капсул, заспанные, ворча и на ходу застегиваясь, они направлялись в кают-компанию. В кают-компании нас уже ждали капитан, старший сержант и 3 СБшаников. Они подождали, когда кают-компания заполнился практически полностью, и капитан сказал: «Внимание всех! Мы здесь вас собрали, чтобы сообщить о том вам, куда вас направило командование», и замолчал, потому что в толпе началось негромкое обсуждение. «Так, кто у нас хочет отжиматься?» — спросил старший сержант, когда в кают-компании стало шумно. Многие сразу замолчали. Капитан дождался тишины и продолжил. «Так вот», — продолжил капитан, когда все замолчали. «Нашей конечной целью является планета Тарзария. На ней находится небольшая колония. Вашей задачей будет охрана этой колонии. Сейчас все получат пакет данных по планете, состав атмосферы и данные по колонии». Нейросеть пискнула и запросила разрешение на прием пакета данных. Автоматически я нажал «Принять пакет». Сам думал совсем о другом. Как, находясь на Элзабе, Ирина смогла выяснить о том, что нас отправят сюда? Она ведь не на флоте служит, и доступа к таким данным точно не могла иметь. Даже на флотской станции никто не знал этого. Как и никто из нас. Если получится потом, нужно будет прояснить этот вопрос. Открыв пакет с данными, стал просматривать информацию, что все получили. Планета, внешний вид, размеры, состав атмосферы, сила тяжести, и здесь я понял, что у меня ничего не сходится. «Вижу, что у вас много вопросов», — продолжил капитан. «Готов ответить на многие из них. Спрашиваем по одному». Сразу же подключился старший сержант, вначале присылая мне вопрос. «От кого будет нужно оборонять колонию?» Спросил кто-то из толпы. Этот вопрос интересовал, если не всех, то большинство присутствующих. Сам я также отвлекся от данных, чтобы послушать, что ответит капитан. От племен, живущих на планете. С ними время от времени возникают проблемы. Впрочем, это проблемами сложно назвать. Они вооружены луками и копьями, так что представляют большой угрозы. «Дикари». Спросил, кто из толпы? Кто спросил без очереди? Сразу возмутился старший сержант, среди толпы он собрался найти того, кто задал вопрос, но его остановил капитан. «Подожди», после чего добавил. «Действительно, местные племена больше похожи на дикарей. Их с трудом можно назвать разумными, но они имеют все задатки разума. Много их?» Спросил вновь кто-то из толпы. «Точно никто не знает. Хотя, возможно, сейчас их уже и посчитали. Точных данных у меня нет»,